Глухонемой. Что за человек глухонемой? Отключен речевой аппарат и отключен слух. Слепой. Отключено зрение. Горбатый, хромой, косой и все. И мы начинаем видеть это разнообразие. Сумасшедший. Мозг. Точно так же. Мозг точно так же заведует определенный полубог. И если у нас проблемы какие-то, греховные поступки, значит, у нас проблема, этот полубог нам отключает какую-то определенную часть деятельности. В Бхагавад-гите Кришна говорит, есть память, знание и забвение. Вот такие категории, как память, знание и забвение, исходят только непосредственно от Бога. То есть, если у нас проблемы, мы безбожники, у нас плохая память, у нас знание неправильное, и забвение что? Мы забываем все, что с нами произошло. Полностью забываем. Если человек совершает жертвоприношение, все эти вещи восстанавливаются. Полубоги наделяют человека сразу обратно всеми способностями. Если человек совершает жертвоприношение. Таков закон кармы. Вот, допустим, родиться в Сибири – это очень плохая карма. Родиться в Сибири. Шримад Бхагаватам говорится, что те люди, которые рождаются в Сибири, это люди наиболее склонные к греховной деятельности. То есть произведение, которое было только записано 6500 лет назад, уже о Сибири говорится, что в Кали-югу, в Сибири, будут рождаться люди наиболее склонные к греховной деятельности. Карма. Сибирь именно определена как место наиболее кармической реакции. Поскольку здесь холодно, и вообще описывается, что где много мороза, там наиболее греховные личности рождаются. Много холода. Само наличие мороза говорит о том, что это люди, то есть живые существа, которые проживают там, у них такая карма, и поэтому климат меняется. Северные народности, все это не очень хорошая карма. Но люди говорят, вот, а мы знаем, в Африке вообще жарко, а там вот вообще черные живут, а они все от демонов. Но у них другая реакция. Здесь люди только что испытывают какие страдания? С позиции природы, да? То есть холодно, ну, голодно, там все. Но у них нет проблем с интеллектом, они очень умны, они разумны, эти люди. Они склонны принимать духовные знания и все остальное. Что же происходит там, где тепло и черное тело? Там тепло, то есть им не холодно, но у них могут быть проблемы. Знает ли человек, что так происходит, не знает, это не играет никакой роли абсолютно. Просто человек, который знает, он может регулировать свое будущее и может менять свое прошлое. Каким образом? Нейтрализовывать его. Но человек не знающий, он постоянно как кукла, как марионетка. Ему кажется, что он действует сам, но на самом даже деле он головой поворачивает, моргает, куда-то плюет, куда-то встал, пошел. Все уже по велению этого закона, поскольку он отрабатывает свою карму. Чтобы было более лучше понятно, я расскажу такую историю. Всем наверняка она знакома. Чтобы еще раз можно было проследить, как эти события четко следуют. Вы все знаете Мишель Нострадамус. Одно из его качеств было предсказывать. Это качество называется на санскрите трикалагия. Уметь видеть прошлое, настоящее и будущее. И есть у каждого диапазон этих качеств. Какой-то изначально, откуда он может начать, и рубеж, до которого он может дойти. Это зависит от его способности. И вот, если вы помните, там есть такая история, когда Нострадамус предсказал, что один король, вот он должен на рыцарском турнире в третьем заезде, расломается копье, щепка копья попадет в забрал левого глаза, проткнет глаз, попадет в мозг, и этот король умрет. Вы помните, да, есть кто-то, может быть, слышал об этом? Целая центурия, несколько центурий было посвящено именно вот этому событию. Это было все при жизни Нострадамуса, и он предупредил королеву, то есть жену короля, он и сказал, вы могли бы это предотвратить. Но на самом деле он вряд ли вырвется из круга этого, поскольку он нерелигиозен. И король был на самом деле нерелигиозен. То есть он ходил в церковь, но он был религиозен настолько же, насколько сейчас общество религиозно. То есть это нерелигиозность. То есть он не верил, он не хотел менять. Он жил и все. Ему было достаточно какой-то определенной своей религиозности, своего понимания этих качеств. И когда королева ему сказала, что вот Нострадамус, Мишель этот Нотр-Дам, предсказал, что у тебя будут проблемы, может быть, ты не сделаешь, он засмеялся и сказал... Я вам докажу, что он ничего вообще не видит. Не может быть этого. Все это глупости. Он сам умрет. Еще раньше, чем я. И там турнир этот рыцарский. Первый заезд, второй заезд. И перед этим заездом она подходит к нему и говорит, ты помнишь? И он смеется над ней. Он говорит, глупая женщина. И твой этот Мишель, он тоже глупец. И он в третьем заезде едет, ударяется копья, Одно копье ломается, щепка длинная попадает в забрал, левый глаз пробивает в мозг, и он через несколько часов умирает. То есть мы видим даже на таких обычных примерах, это не слишком сильная ситха. То есть вот это не такой широкий диапазон его способностей Нострадамуса, и то он даже такие элементарные мелкие вещи можно проследить. Не говоря уже, что можно точно знать, где человек споткнется, подскользнется, что с ним произойдет. Если человек владеет очень широким диапазоном этих способностей, может глубже видеть эти процессы. Таким образом, человек находится полностью во власти своей кармы. Кроме религии, нет ни одного механизма, каким образом человек мог бы нейтрализовывать. Я уже рассказывал, что в этой вселенной представлены две природы живых существ, два вида живых существ. Одни божественные натуры, то есть имеющие божественную природу, и другие демоническую природу. Нейтральных нету. По утверждению ведической литературы нету таких, которые бы стояли между. По утверждению ведической литературы воздержавшихся такого качества нету. Если вы этому не препятствуете, то значит вы этому что? Способствуете. Таков закон природы. Поэтому ведическая литература описывает это, что либо вы на этой стороне стоите, либо на той автоматически, раз вы ничего не делаете, чтобы это остановить. И вот эти качества описываются таким образом, что живые существа могут каким-то образом нейтрализовывать без религии, то есть абсолютно не обращаясь к религии, определенные свои кармические суммы прошлого. Каким образом? Путем аскезы. Что такое аскеза? Аскеза – это когда вы принимаете какие-то физические неудобства ради того, чтобы очиститься. То есть вот сейчас очень много мы видим разных вещей. Допустим, первое, такое наиболее известное в России, я приведу этот пример, это вот Порфирий Корнеевич Иванов. Да? Аскеза. Какая аскеза? То есть человек идет по пути оздоровления организма. Любая болезнь, по утверждению ведической литературы, это что? Реакция за греховный поступок. Это однозначно. Любая болезнь – это реакция за греховный поступок. Любая. Начиная там, кстати, от зубной боли, насморка и все остальное. Особенно в периоды до 30 лет. Потому что после 30 лет начинается цикл увядания. Тело автоматически приходит в износ, и оно автоматически начинает разрушаться. Поэтому мы видим, что все до одного мы стареем. Все, абсолютно. То есть есть какой-то естественный процесс старения. Но до определенного рубежа мы должны чувствовать себя хорошо, если у нас все в порядке. Поэтому любые болезни являются следствием прошлых греховных поступков. Любые. И описано в ведической литературе, что человек может очищаться от своего греховного прошлого. Каким образом? Он может принять определенные аскезы. Аскеза, на самом деле, это понятие пришло к нам из ведической литературы. Эпитимия, тапасия, аскеза. Аскеза – это когда вы принимаете какое-то физическое неудобство на всю жизнь. Можно назвать аскезой. Для кого-то это аскеза. А для кого-то это тапасия или эпитимия. То есть ерунда, что там 40 дней не покушать мясо. Но для кого-то это... О, боже мой, как же так? И человек говорит, ну я вообще верю, но не могу этого делать. Все эти системы были вытащены из практик. И вот как раз те живые существа, которые обладают безбожной природой, то есть демонической природой, они взяли эти механические режимы и стали делать вот эти аскезы, но не для удовлетворения там Господа, поскольку вся религия говорит о том, что любая эта аскеза, любой пост, любая деятельность делается для чего? Для удовлетворения Бога. То есть вроде как мы его дети, и в знак своей признательности мы благодарим его, что мы живем там, что мы дышим, мы совершаем какие-то... То есть жертвоприношение это называется на самом деле. Ягья. Это ягья. То есть как вот вы говорите по телефону, и когда вы наговариваете, вам приходит счет. И вы должны оплатить этот счет. Что такое оплатить? Вы должны жертвовать. То есть вы должны отдать часть своей энергии. Здесь в материальном мире энергия человека, его труд воплощается в лакшми-шакти. Лакшми-шакти это означает, ну, деньги. Деньги. Вы просто берете, то есть какие-то материальные ценности, которые вы заработали, они трансформировались, ваша энергия трансформировалась в эти лакшми-шакти. И вы эти лакшми-шакти отдаете, вы оплачиваете то, чем вы пользуетесь. Сейчас в Кали-Югу практически это отсутствует. Поэтому все деградирует, ухудшается, то есть отключается. Смотрите, вы говорите по телефону, вам приходит такая большая длинная распечатка, вы должны заплатить. Если вы не платите, что происходит? Отключает же телефон. Точно так же и в жизни. Приходят, мы просто этого не замечаем, но кто-то приходит и говорит нам, остановись. прекрати это делать, ты должен так себя вести. Мы говорим, отстань. И происходит что? Отключение. По утверждению аюрведы, каждый орган связан с определенным управляющим полубогом. Каждый полубог, их 33 миллиона во Вселенной. Что такое полубоги? Ну, это определенные живые существа, они более реалистичны, чем мы с вами. Вот мы сейчас здесь сидим, и кто-то говорит, то ли они есть, то ли их нет. И мы думаем, есть ли они или нет. Вот представьте, мы такие маленькие, абсолютно незначительные, и мы думаем о какой-то значимой субстанции. Есть она или нет? А та субстанция, она такая веселая, что и так это ее веселит. Когда что-то такое маленькое, незначительное, говорит, вот есть там это или нет? И они спорят, наверное, этого нету, мы с ним не связаны. Это очень потешно выглядит. Особенно это потешно выглядит, когда живое существо говорит, я Бог. Это вообще, это юмор, просто можно хохотать до слез. Как мы юморны? Потому что в нас есть эта потенция юмора. Но она здесь, в материальном мире, превращается в потенцию иллюзии. Иллюзии. Вы посмотрите, даже живое существо, которое в полном, стопроцентном диапазоне владеет этими мистическими силами, всеми вот этими восьмью мистическими, и в полной широте есть просто точка отправления и точка окончания этих всех способностей. И то оно обычное живое существо. Оно не Бог, даже близко. Оно просто обычное живое существо, которое находится в материальном мире. И даже близко не подходит по своим качествам, по своему стандарту с могуществом Бога. Вы представляете? Все восемь вот этих способностей в полной широте диапазона. И вы не Бог. Но в Кали-Югу находятся такие великие боги или аватары, которые ничего не могут, но они говорят, мы Бог. Они что-то там. А люди, они даже не знают о том, что это не Бог. И они начинают, так сказать, кланяться, почитать это все. Даже эти живые существа, их называют ситхами. Когда у вас проявляются все мистические способности и в полном диапазоне, есть такая планета, она называется Ситхалока. И там каждый житель наделен этими способностями от рождения. От рождения. То есть они рождаются, и у них все эти ситхи проявлены. Все эти способности. И они, им не надо заниматься, очищаться чем-то. Ничего. Все уже. Они получают рождение в зависимости со своей кармой на этой планете. На этой планете. Итак, все, что происходит с нами, как раз это связано с этими формами загрязнения и осквернения. То есть постепенно мы оскверняемся, загрязняемся. И вот это, проследить поведение живого существа можно элементарно. На этих примерах. И вот эти аскезы, о которых я говорил, они вырываются из этих знаний, и человек начинает пытаться очиститься механическим способом. Он очищает свое материальное тело, но сознания нет. Что значит? Мы можем проявить все восемь мистических совершенств, но при этом остаться кем? Завистниками, негодяями, лгунами и все остальное. То есть определенные качества у нас не исчезнут. Вот почему демоны тоже владеют этими мистическими способностями. Они тоже владеют этими мистическими совершенствами, но они совершенно другой природы, качествами. Поэтому им отведены низшие области материальной вселенной. То есть они могут быть нас очень в сенсорных способностях выше, но в духовном отношении, то есть в отношении нравственности, они намного ниже. И ведическая литература описывает, что вся структура Вселенной устроена таким образом, что те, кто выше, это говорит о том, что они духовнее. Те, кто ниже, они более материалистичные. Так вот, мы с вами живем на планете, на самой низшей планете среди высших. Мы не относимся к низшим планетарным системам. Мы относимся к средним планетарным системам седьмого уровня. И наша планета с вами низшая среди высших. Ниже нас уже все материалистами заполнено. Все остальные низшие планетарные системы, что под нами считаются низшие планетарные системы, они заполнены материалистами, то есть людьми, напрочь отвергающими духовные ценности. Напрочь. Строго стоящие только на материальной платформе. И особенно на платформе янтры, то есть технократии. Очень могущественные технические цивилизации. И вот таким образом человек, постепенно действуя здесь, в материальном мире, постоянно пожинает плоды своей деятельности, благочестивой или греховной. Благочестивая деятельность улучшает наше рождение. То есть мы можем получить, я перечислю несколько категорий, что дает карма, хорошая карма, за определенные поступки. Человек может получить, если он что-то совершает, какую-то благочестивую деятельность. Я думаю, стоит это разбирать, что является благочестивой деятельностью, или, ну да, я думаю, сейчас сложно понять, что благочестивая деятельность. Потому что практически все уже неблагочестивое. И даже все неблагочестивое уже считается благочестивым. Допустим, назовем, да? Филантропия, альтруизм. Это одни из форм благочестивой деятельности. Вот старушку там перевели. Но когда перевели, вы не сказали, теперь ты мне должна 50 тысяч. Вы делаете это просто из своего побуждения доброты. То есть из сердца у вас такой поступок, вы просто помогаете этому человеку. Вы видите, кто-то в беде, вы ему что-то дали. И есть эти уровни благотворительности, они описываются в Бхагавад-гите, то, что в зависимости от гун материальной природы, под какой гуной мы находимся, в страсти, в невежестве или в благости, такую форму благотворительности мы выбираем автоматически. Вот говорится, допустим, подавать милостыню в нечистом месте и недостойной личности – это подаяние в гуне невежества. То есть вы получаете по-кармически то же самое. Когда вы будете такой же недостойной личностью и будете сидеть в нечистом месте, вам тоже подадут. Да. То есть сработает закон кармы. Дальше. Это невежество. То есть вот раздают люди, но вы знаете, куда это все уходит. Вы все прекрасно сразу знаете, когда вы даете. Это, во-первых, нечистые места. Ну, пример, понятно, да, вот там всякие сидят, алкоголики, там безногие якобы, они все. Они просто это используют. Они даже рады, что у них этого нет. Эта философия раскрыта в ведической литературе. Как человек, он даже наслаждается этим своим убожеством каким-то. Он даже не хочет. Это его желание. Так жить, так существовать. Вы даете ему, или вот как, допустим, наркоману из сострадания дать наркотики. Это называется сострадание в невежестве. Но это тоже форма сострадания. И кто-то хотя бы даже с этой начинает формы сострадания. Некоторые, так сказать, вообще никакого не испытывают сострадания никому. Это все-таки причисляется в ведической литературе как к благотворительности, то есть как к благому поступку, но в невежестве сделано. То есть он больше приносит зла, чем добра, этот поступок. Но поскольку вы его все-таки совершили, побуждаясь какой-то сентиментом, что такое сентимент? То есть невежество. Вы на чувствах сработали. Вы не на знании сработали, а на чувствах. Представим, маленький человек, вот какой-то ребенок, встал на карниз пятого этажа и говорит: «Хочу прыгнуть! Хочу прыгнуть!» И вы говорите: «Ну ладно, прыгай». Лишь бы его не обидеть. То есть срабатывает сентимент какой-то. Вы понимаете, что это хуже, но вы говорите: «Ну ладно, а то плакать будет. Жалко же». Да, это называется, то есть я более такие резкие примеры привожу, вы можете понять, о чем я вообще говорю, то есть и на других примерах. Когда мы способствуем чему-то очень плохому, даже не видя, что это приводит к плохим результатам, но у нас такая идея, что мы, так сказать, спасаем, мы такие добрые. Это сентимент. Сентимент – это определенная реакция за греховные поступки. То есть сентимент – это человек греховный, поэтому он так сентиментален. Ведическая литература описывает, что сентименталисты – это самые страшные люди. Они уничтожают знания, поскольку делают все на уровне чувств. Не на уровне знания, а глупости на своей. Благотворительность в гуне страсти. Это когда вы даете кому-то, пусть даже в нечистом месте и недостойной личности, или находите какое-то неплохое место и довольно неплохую личность, и вы жертвуете, но вы желаете за это вознаграждение. Ну, знаете, да, я тебе дал свечку, ты мне здоровье. Я тебе, так сказать, 1000 бросил, так что ты мне $1000 обязательно верни, Господь. Я тебя прошу, не вздумай только. Между нами договор, я к тебе пришел тут в церковь. Все, ты смотри, Христос, не дай божок. Вы знаете, да, многие люди так вот, у них такое идет, дележ такой между Богом. Они там свечку и просят: «Ой, дай мне там мужа, дай мне то, ой, муж пьет». То есть вы с ним начинаете торговаться. То есть ни о какой чистоте даже речи нет. Коммерция такая. Что такое коммерция? Это когда вы меньшее влаживаете, а... Да, это коммерция. Это обычная коммерция. Люди не задумываются над этим, когда они стоят. Потому что они побуждаемы горем приходят. Горем. Вот когда у них горе, тогда они такие все хорошие, такие дети Божьи сразу. Вы знаете, ребенок, когда он сразу «мама», сразу. А когда все нормально, он не слушается. Это страсть, когда вы просите что-то взамен. При меньших вложениях получить больше. Что такое благость? Пожертвование в гуне благости. Это знать, в каком месте и какой конкретной личности мы должны жертвовать. И без желания получить что-то взамен. Только с желанием получения знания. Это называется, Бхагавад-гита описывает, пожертвование в гуне благости. То есть эти люди очень интеллектуальны и разумны. У них хорошая карма. То есть в прошлом они сделали достаточно правильное жилье, образ жизни, поэтому у них в этой жизни еще сохранилось вот такое представление о благотворительности, а не то, что они там направо-налево всем раздают, и кто-то их осуждает. Ой, какой ты жестокий, не дал вот этому. Нет. Это определенная природа, которая связывает нас с прошлым, с нашим. И есть еще трансцендентная благотворительность, описывается в ведической литературе. То есть тогда, когда человек совершает какую-то деятельность просто из любви к Богу. Это является самой высшей формой благотворительности. Просто из любви. Ничего не прося взамен и не испытывая даже то, что знание мне там дай. Или... Он вообще ничего не просит. Он делает это просто из любви, из преданности. Как знаете, вот иногда мужчина спрашивает женщину, ну за что ты меня любишь? Вот у нас с тобой того нету, вот мне ноги отрезало. И в общем-то у нас нету секса уже и все. Но она все-таки с ним постоянно. Она говорит, просто я тебе предана и просто я тебя люблю. Вот и все. Это называется еще более высшая форма деятельности, но которая выражается особенно по отношению к абсолютной истине, то есть к Богу. И практически вся ведическая литература говорит именно об этих качествах, которые должен развить человек. Мы все время выказываем какие-то определенные аспекты чистоты только по отношению к тем, с кем мы связаны телесно. Это называется обусловленность. Смотрите, я в этом теле, значит, я люблю тех, кто любит меня в этом теле. Так ведь? Значит, я к ним более бескорыстен, чем тот, кто ко мне не имеет никакого отношения. Кому ко мне? К моему телу. А что имеет к моему телу? Мои дети, моя семья, моя национальность, моя религия, моя страна, моя планета. И так все разрастается. Это называется аханкара, ложное эго. Ложное эго, то есть эгоизм. Эгоизм, который расширяется сначала на семью, он распространяется, потом так сказать, на мой дом, моя улица, мой двор. И вы наверняка замечали, как с детства расширяется ложное эго, когда мы говорим «моё, моё, моё, моё, я и моё», и мы расширяем это «моё». Мой завод, моя фирма, моя страна, так сказать, мой президент и все остальное. Но все эти понятия проистекают только из телесной концепции, то есть обусловленная иллюзия. Иллюзия. И человек запутывается в этой иллюзии. Поэтому ведическая литература говорит, что когда человек осознает первый шаг в духовной жизни, по утверждению ведической литературы, это тогда, когда человек осознал, что он не есть это тело, а есть душа, воплощенная в теле. И он ищет, как правильно нужно использовать это тело, чтобы продвигаться в духовной науке. Это точно так же, как человек, который вот у него есть машина. И один человек эту машину использует, чтобы ездить где-то там, получает знания, он использует эту машину. Он все время занят на этой машине, чтобы получать знания. И есть человек, который занят и использует эту машину, чтобы получать деньги. Другой человек использует эту машину, чтобы давить всех. Точно так же и тело, да. То есть вот это страсть, невежество и благость. Вы получаете тело и стремитесь это тело к знаниям употребить только в направлении знаний. Если вы это в благости вы. Если вы в страсти, вы употребляете это тело только для того, чтобы наслаждаться материально, так сказать, и все остальное. Деньги, женщины, как сказать, дом в Чикаго, много женщин и машин. Если вы в невежестве, то вы это тело используете для того, чтобы что-то уничтожать, кого-то, так сказать, кому-то козни строить, что-то причинять какие-то беспокойства. Это тамос. То есть на разрушение вы используете это тело, чтобы разрушить что-то. И себя в первую очередь. Но люди даже не задумываются об этом. Что каждый, так сказать, кто делает, тот и подвержен. Закон так, вот как в Библии есть такое выражение, когда Христос говорит, кто не делает зла, не подвержен злу. Это закон кармы. То есть какие-то проблемы происходят только с тем, кто это сделал. Точно так же. Точно так же. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Или как вот последнее недавно выражение какого-то писателя где-то мне попалось, как он говорил: если вы в прошлое стреляете из пистолета, будущее в вас стреляет из пушки. Так сказать, он такие вот тоже, так сказать, прочувствовал, что так все устроено в мире. Он прочувствовал. То есть люди подозревают об этом законе. Они подозревают, но не знают точно. Но внутренне это знание существует у всех, стопроцентное знание. Поскольку мы уже прошли неоднократно все это. Внутренне. Нам нужны были подтверждения. Мы должны были выйти из власти толпы, которая стоит под каким-то определенным способностями, которые можно просто держать всех в определенной какой-то замкнутой системе, не давая им расшириться, не давать им проявить вот эту природу. Это пожертвование. И вот благотворительность — это благоприятная деятельность, которая позволяет человеку улучшать свое положение. То есть, если мы знаем закон кармы, мы можем улучшить свое положение. Если мы не знаем, то мы его можем ухудшить. Невежество, то это есть признак отсутствия знания, именно ведического знания. Вся ведическая литература утверждает, что невежа – это тот, кто не знает, что он душа, и думает, что он тело. Поэтому все у него представления телесные. Раз представления телесные, он занимается днем и ночью только греховной деятельностью, поскольку он лишен закон кармы. Смотрите, вы автоматически исключите из общества закон реинкарнации. Он есть, но представим, людям говорят: все, живем один раз. Вы можете надеяться, что этот человек будет отвечать за свои поступки и думать, что я так не сделаю, потому что потом сам придется пожинать. Исключите закон кармы и реинкарнации просто как аспект знания из общества. И общество... все. Общество животных становится. Никто не отвечает ни за что. И очень удивительно описывает ведическая литература эгоизм живого существа, которое лишено знания этих. Оно перерождается, приходит в общество, в котором оно нагадило, но оно пришло в новом теле. Опять же, оно думает, что я, так сказать, первый раз поил, и оно возмущается. Оно говорит: это кто здесь нагадил? Что такое? Вообще безобразие. И оно начинает бороться за экологию. Да, там описывается ведическая литература, откуда проистекает альтруизм и филантропия. Да, там объясняются именно эти аспекты. Я говорю их по-русски, но они на санскрите имеют свою терминологию. Все имеет санскритскую терминологию, более в тысячу раз глубокую, чем другой язык. И вот эти появления всех этих так называемых благотворительных феноменов связано, что люди очень сильно пострадали именно за это. И так объясняет, ведическая литература объясняет, как человек, совершивший какие-то поступки, получивший наказание, подсознательно несет опыт чего? Он теперь должен с этим в правильном направлении контачить. Вот пацифиды, да, есть такой, знаете, против войны. Они приходят в этот раз и уже против войны. Как вы думаете, почему? Потому что очень ай-яй-яй им сказали, ай-яй-яй их. Они подумали: ой, это так неприятно. Теперь они против. Так устроен закон кармы, что каждый раз опыт человек дает. Вот вы заметите, да, что сейчас бы я бы вот пришел к вам, и мы бы такие, у нас хорошие отношения с вами, я сказал, сейчас мы можем грабануть один банк, все идеально вообще. Никто не заметит. Все. И я вам полностью вас убеждаю, что никто не заметит. Какие-то люди бы сказали: давайте. А какая-то часть бы сказала: нет. Да вы что? Фу! Сказал: фу, Лакшми Нараян, вы что? Фу, мы-то думали. А я говорю: да что вы думаете-то там? Потом будете ругаться? Давайте, грабанем. Все четко. И мы увидим, как люди, которые забыли уже этот прошлый опыт, они встанут на этот путь. А кто-то, он ни разу не сидел в этот раз в тюрьме там или что-то, он скажет: нет, я этого не сделал. Почему? Почему кто-то не переступает этой границы? Вы думаете, что он такой хороший прямо сразу стал? 15 триллионов 20 миллиардов жизней было. Он уже напробовал. Это, знаете, как ребенок, который уже сувал руки в розетку. Вы его хоть как просите? Ну давай еще раз, ну пожалуйста. Нет. Да ты что, уже 5 лет прошло, как ты последний раз сувал. Давай, еще раз надо... Нет. Он не сунет. Поэтому мы видим, что люди многие не соглашаются на какую-то деятельность, поскольку в прошлых жизнях уже присутствует опыт, который, в общем-то, горький довольно-таки, кисловатый. Мы не хотим этого. Это приходит. И когда в мире существует ведическое знание, которое дает полный опыт живого существа. Живое существо говорит: о боже мой, я столько жила, и оно услышало об этом опыте, они говорят: зачем продолжать это все? Оказывается, вот что вы, они хотели, чтобы мы продолжали так действовать, поэтому это знание отсутствует. Ага. Вы должны понимать, что происходит. И ведическая литература раскрывает, почему так происходит. Это прошлый опыт. Возьмите видеопродукцию. Заходишь в видеомагазин, там, значит, фантастика. Ну, что только там вы не увидите. От райской жизни, так сказать, до ужасных адских миров. Звездные войны, все. И мы говорим: о, это кто-то придумал. Ниоткуда ничего не берется. Есть такое качество — закон сохранения энергии, закон сохранения событий. Все на самом деле фиксируется. Либо оно из прошлого, либо из будущего фиксируете. А это будущее — это то же самое прошлое, но другого цикла. Все это, вот как мы говорим, новое — это что? Хорошо забытое старое. Поэтому мы так говорим: вот новое, вот, но вот сейчас мы первый раз узнали о ведах. Нет. Это знание всегда существует. Так же, как этот закон кармы. Он действует для всех. Закон реинкарнации действует для всех абсолютно. Есть целый раздел науки, когда вы можете определить приблизительно, кем... Ну, даже не приблизительно, это зависит, насколько вы отличник в этой науке. Кем был человек в прошлой жизни? Это не то, что сейчас вот там ввели в состояние гипноза. Там. Это очень вредные опыты. На самом деле, это очень неблагоприятные опыты. Они разрушают психику человека. Потому что человек может, столкнувшись со своим прошлым, получает атаку кармическую. Он может умереть в этих экспериментах. И тысячи примеров тому, когда люди, просто не обладая определенным духовно-нравственным статусом, уводят людей в их прошлое, якобы с целью полечить болезни. И они вылечивают их. Но они дают такие травмы сознанию, что человек в другом аспекте полностью разрушается. Это как вот лекарство. Пока мы не знаем о природе бытийности, вот мы говорим, там одну таблетку ешь, да, вроде зубы перестали болеть, а потом узнаешь, что, так сказать, что-то другое начинает болеть. Ну, вот как пишут, токсичность, да? Какое-то лекарство, которое что-то лечит, а что-то тут же автоматически калечит. Точно так же все эти опыты, связанные с этими процессами, уводить людей в прошлую жизнь, они очень хорошо, четко должны оберегаться. И когда какой-то невежа при помощи своих сенсорных способностей, чтобы сделать себе имя, так называемое, и он под рубрикой «добра людям» начинает просто популярность себе завоевывать, использовать, он просто причиняет большие беспокойства обществу. То есть он ухудшает положение этих людей на самом деле. Поэтому ведическая литература запрещает людям, просто предупреждает людей и запрещает разумным людям так глупо идти на поводу этих всех вещей, коррекции там кармы или что-то еще. Кодировка, так называемая, когда кодируют. Вы, даже слово-то такое. Представляете? Закодировать. То есть это вроде как уже вы были, а вас закодировали, и вы остались вы разве? Вас уже закодировали, какой-то код происходит, какой-то шифр аспекта. Он не разрушается, он просто закрывается. Он есть вас, но он закрывается. Поэтому я знаю, что многие люди, которые были склонны к алкоголизму, закодируются, они хотят пить. Они очень хотят пить. Но они этого не делают. Потому что у них почему-то такое впечатление, что они обязательно погибнут или что-то плохое. И это их останавливает. А желание это делать остается. То есть, если мы разберем природу сознания, то мы увидим, что произошло какое-то определенное насилие. Сейчас в Кали-Югу мало кто даже понимает, может быть, что вот это насилие. Он говорит: ну что, самое главное... Нет. Это нереализованный аспект. То есть это одно и то же, что вы что-то принимаете под дулом пистолета. Знаете, как вот такие? Он говорит: будешь это делать? Нет. Ему раз пистолет. Он говорит: я, знаете, вот так долго думал и, в общем-то, решил сделать это. Меня всегда убеждали убедительные доводы. Но он уже делает это несознательно. Он делает это потому, что есть какой-то страх. Аспект наказания. Это не сознание. В страхе, тот, говорится, что тот, кто действует в страхе, тот действует в невежестве. Тот, кто действует за награду, действует в страсти. Тот, кто действует ради очищения, ради знания, действует в благости. И о чем же гласит закон всех вот этих вещей, о которых я вам рассказываю? О том, что человек может вырваться из власти своих вот этих всех предубеждений. Каким образом? Расширяя аспект знания. В Бхагавад-гите есть такой стих: «Как огонь дотла сжигает дрова, так и это знание дотла уничтожает греховные поступки прошлого. То есть даже то, что сейчас я вам рассказываю, это уже уничтожает определенные аспекты прошлого. То есть плохого, греховных поступков, говорит. Что именно это знание, оно позволяет измениться. Именно это знание, оно разрушает прошлые аспекты прошлого, греховного прошлого. Поэтому люди, которые развивают аспекты духовного знания, они очищаются. Они очищаются, даже просто слушая об этом и анализируя. Поскольку люди склонны слушать и анализировать, они склонны потом в итоге поступать таким образом. Поступать таким образом. И как только они начинают поступать таким образом, как начинается другой, более высокая ступень аскезы. То есть люди еще больше очищаются. И больше, и так больше, больше, больше. И они постепенно погружаются совершенно в другую гуну. Из невежества они поднимаются постепенно в страсть, потом в благость. И когда человек достигает вот этой благости, он может понять высшую философию. Философию Бхагавата-дхармы или Саната-дхармы. Вьяса-веданта-вада. О том, о чем я вам говорил, с чего начинается и до чего нужно подняться. Вьяса-веданта-вада. То есть до осознания философии Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Человек может постепенно подняться. Это вы не думаете, что вот многие люди думают, они говорят, я читал. Я уже читал, да много раз, все понятно. Это такая иллюзия. Эти священные писания, они не относятся к категории вот такой, как три мушкетера, сто раз прочитал, все понятно. Уже знаешь, что сделает Арамис, там, Д'Артаньян. Нет. Это как Библия. Сколько бы вы ее не читали, в зависимости от вашего статуса, то есть чем больше вы очищаетесь, чем больше вы практикуете, тем больше и глубже раскрывается вам каждое слово. И вы видите, что там существует совершенно другое понятие, о котором вы думали в прошлом году, или вчера, или позавчера. Все глубже и глубже проникает человек в эти аспекты. И они бездонны. И вы так в итоге приходите к чему? К бхакти. Любви и чистой преданности Богу. Вся любая информация, связанная со Священным Писанием, Библия, Коран, допустим, вот эти ведические литературы, она позволяет человеку углубиться. Поэтому некоторые люди говорят, да читали мы Библию, что ее читать? Нет, вы, значит, ее не читали. Мы можем говорить о том, кто читал Библию, кто живет уже какими-то аспектами этими. Этот человек читал. Потому что многие смотрят в книгу и видят Ригу. Со всей ее архитектурой и все остальное. Это называется невежество. Поэтому люди, это деградация. Точно так же, как в кармическом варианте, что такое деградация. Когда у вас есть информация, но вы не побуждаем ее действовать. Вот сейчас иногда люди не понимают, что такое деградация. Деградация – это присутствие информации, которое ее невозможно реализовать. Вот, допустим, каждый курильщик, вот здесь вот есть курильщики наверняка, каждый курильщик на 100% знает, что курить вредно. Вот спросите его, он знает это точно. Вы спросите, ну а может все-таки это полезно? Каждый скажет вредно. Но он это делает. Это называется деградация. То есть этот человек деградировал. То есть присутствует аспект информации, это не знание. Знанием ведическая литература называет только реализованный аспект информации. Это знание. Все остальное это просто спекуляция. Этот человек спекулянт. То есть он много знает, то нельзя, ни лгать нельзя, ни красть. Лжет, крадет. И знает на 100%, что это плохо. И даже будет другому, вот знаете, как мы, нельзя ребенка-то своему, муху крал, сами будем делать это. И поэтому ребенок, он формирует точно такое же сознание. Поэтому ведическая литература говорит, лучшая проповедь – это собственное поведение. Это самый эффективный уровень проповеди. Говорится, что мы просто здесь защищены от этих аспектов, но ведическая литература говорит, слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. То есть, что бы мы ни говорили, если мы сами этого не делаем, это нереализованный аспект знаний. Значит, в нем отсутствует шакти, энергия вот эта. Значит, вам говорят, вы соглашаетесь, и мы остаемся с вами негодяями. Мы пришли, постречались, ой, как здорово, как было интересно, и разошлись. И продолжили то же самое делать. Поэтому так важен был этот аспект брахманической культуры, то есть те люди, которые были распространителями этих знаний, неважно каких, христианской литературы, христианской философии, буддийской, мусульманской, Ведической, тем более, традиции. Они обязательно должны следовать тому, что они проповедуют. Только тогда это срабатывает. Только тогда. Вот почему мы видим, что родители бьются со своими детьми, и ничего с ними не происходит. Мы видим очень много, когда мы говорим, философствуем о чем-то, и это никого не побуждает. Когда людям уже давно объяснили, это нельзя, это плохо, но люди все равно это делают, потому что кто объяснял? Вот смотрите, Порфирий Корнеевич Иванов, допустим, он делал это, поэтому мы видим, люди приобщились к этому. Когда вы видите, что кто-то говорит об этом, но сам этого не делает, он тоже приобщает к себе каких людей, которые тоже говорят об этом, но не делают. Так мы видим целые, даже целые политические течения. Целые. Вот есть такое произведение, допустим, Рамаяна. Там описывается одна личность демоничная, его звали Равана. И как-то вот он был ракшасом, царем ракшасов. Ракшасы — это такая форма живых существ, человекоподобных. И когда-то в Сатья-югу эти большие их колонии были здесь, на нашей планете, планета Земля. И поскольку сейчас изменилась атмосфера Земли, изменилось все под воздействием вот нашей деградации, все изменилось. Климат изменился, все, золото ушло под землю, многие вещи. И изменился, естественно, фон энергетический планеты. И многие живые существа другого уровня, они не могут здесь жить, поэтому они сюда даже не прилетают. Ну, это как вот, знаете, Чернобыль представим, да? То есть есть какое-то место, вроде оно выглядит нормально, но мы туда, если пойдем, у нас будут проблемы. Точно так же сейчас Кали-Юга это такое же... Да, я вполне серьезно говорю. Кали-Юга точно такое же место. Если вы сюда попадает какая-то личность такая более, у нее здесь будут проблемы. Мы видели уже многих мессий, которые сюда приходят, и у них здесь что? У нас есть гвозди, и есть молоток. Так происходит. И вот под воздействием этих всех факторов живое существо может оскверниться. Это очень неблагоприятная среда. Очень неблагоприятная среда. Но среду можно изменить. Можно изменить эту среду, изменив сознание. То есть дав знание. Поэтому ведическая литература говорит, что когда это знание приходит, оно, только оно меняет. Вы не сможете никакой революции, никакой новой политикой, если там нет ведического знания. Сами веды утверждают, что все это обречено на провал. И вот этот Равана, который был, жил в Сатья-йоге, он был царем этих ракшасов. Ракшасы — это демонические живые существа, но с очень развитой сенсорной системой. Очень развитой. Сейчас есть эта ракшалока, она не так далеко от Земли находится. И они там живут, все, все хорошо у них. Летают на своих этих вот летательных дисках. И вот этот Равана, когда он здесь жил, он решил уничтожить ведическую культуру, поскольку они все этим только и занимаются. И он сказал: люди, зачем вам это ведическое знание? Там же надо аскезы принимать, мясо не ешь, то, вино не пей, половая жизнь. О. И он сказал: зачем? Он был так удивительно разумен. И часть населения сказала: а что? У тебя есть какой-то другой вариант? Он говорит: о, боже мой, вы видите, как я могущественен. И он начал демонстрировать им свои способности, и его сподвижники начали, вот эти ситхи. И люди клюнули на эти совершенства. Они многим поправили здоровье, они многим скорректировали карму и все остальное. Так называемое. И люди сразу на это купились. Но они сказали: Бога нет, веды лгут, все остальное. Мы на самом деле провозвестники этой науки, настоящей науки. И они сказали: не надо никаких аскез, ничего не надо. Мы вам построим... Вы куда хотите? Они сказали: в рай, где лучше жить, на райскую планету. Но надо аскезы совершать. Не надо никаких аскез. Мы построим золотую лестницу. Я лично построю, он сказал Равана, вам золотую лестницу. И наступит день, когда вы все уйдете в совершенное общество. Туда. Туда, на эту. И он решил построить на Индралоку. Есть такая планета Индралока. Он сказал: вы попадете туда, на Индралоку, без всяких аскез, без ничего. Но так устроен закон природы, что без аскез туда никто не попадает. Никогда. Но он обманул людей. И люди, лишь бы не совершать этих вот... Ну, все хотят наслаждаться. Они приняли его философию. И Рамаяна описывает. И люди иногда спрашивают: ну как, он построил хоть немножко этой лестницы? А в Рамаяне описано: он даже не собирался этого делать. Он просто об этом сказал. Вы будете жить в лучшем обществе. Но на самом деле даже не собирался это делать. У них были свои планы.